Сотни четвертая. Кое я кростих такой. Но молись прилежно Богу нашему, да избавимся от зол и настоящих, и ненастоящих, а только почитаем их таковыми. Кто ум свой отрешил от любления и ласкания плоти, тот животворящим духом умертвил деяние плотское. Не думай отрешиться от склонности к плотскому, если ум твой еще занимается тем, что свойственно плоти. Как плоти свойственны чувства и чувственные, так душе свойственен ум и мысленные. Отвлеки душу от чувств и чувственного, и ум твой пребывать станет в Боге и заниматься предметами духовными. Родственны божеству умные естества, одним умом познаваемые. Чувства же и вещи чувственные созданы для служения уму. Да служат тебе чувства и вещи чувственные к духовному созерцанию, а не к удовлетворению похоти плоти. Повелено тебе умертвить деяние плотское, чтобы трудными подвигами воскресить душу, умерщвленную сластьми плотскими. Буди господствуем от Бога, и господствуй над чувствами, и, будучи лучшим, не давай власти над собой тому, что хуже тебя. Бог вечен, беспределен и неограничен, и благо вечное, беспредельное и неизреченное обетовал слушающимся Его. Уму свойственно пребывать в Боге и о Нем умствовать, равно как о Его промышлении и о страшных судах Его. Имеешь власть склониться на то или другое, но будь на стороне лучшего и подчинишь себе худшее. Хороши чувства, и хорошо чувственное, как творение благаго Бога, никак, однако ж, не могут идти в сравнении с умом и умственным. Разумное и мысленное естество создал Бог способным к познанию всего и Его самого, а чувства и чувственное – произвел на полезное сему употребление. Как неуместно неключимому рабу подчинять себе благого господина, так неуместно ум разумный подчинять телу тленному. Ум, не властвующий над чувствами, через них падает в грехи, ибо прельщен, бывая чувственными сластьми, он обычно порождает непотребство. Держа во власти свои чувства, крепко запирай и память, ибо прежде через чувства, полученные впечатления, потом через воспоминания о них, снова приводят в движение страсти. Приутруждай тело и чаще молись, и скоро избавишься от предвзятых помыслов. Поучайся непрестанно в словесах божественных, ибо трудолюбное всем упражнение истребляет страсти. Избавляют ум от блуждания по вещам страстным чтения, бдения, молитва и псалмопение. Как весна возбуждает растение к оживлению, так и бесстрастие подвигает ум к познанию сущего. Соблюди заповеди, и найдешь покой. Возлюби Бога, и улучишь ведение. В приболезненном труде и поте лица осужден ты снедать хлеб ведения. Нерадение довело праотца до падения, и вместо утешений райских осудила на смерть. Повелевай и ты своей Еве блюсти змея, чтобы, прельщена быв от него, не подала она и тебе плода запрещенного. Как по естеству душа животворит тело, так душу — добродетель и ведение. Мнящий событий мудрым ум есть облако безводное, носимое ветрами тщеславия и гордости. Воздерживаясь от тщеславия, берегись от блуда, чтобы, избегая прелестей, не впасть в бесчестие. Избегая тщеславия, к Богу воззревай, чтобы иначе не впасть в самомнение или блуд. Тщеславию свойственно действовать на показ, а гордости — уничижать других и гневаться. Избегая чревоугодия, блюдись от человекоугодия, желтизну лица своего притворно показывать ухитряющегося. прекрасно пощение, радующийся малоястию и довольствующийся скудоястием, избегая притом и человекоугодия. Постясь до вечера, не наедайся досыта, чтобы не оказаться созидающим опять то, что только что разорил. Воздерживаясь от вина, не пей много и воды, ибо иначе все же ты доставишь материал для блуда. Гордость заставляет отступаться от божественной помощи, на себя надеяться и воздыматься над людьми. Два прилежат врачебные средства против гордости, которыми, если кто не воспользуется, встретит ты нехотя третье, очень жестокое. Гордость прогоняют молитва со слезами, никого не уничижение и невольной скорби. В разумлении через искушение есть жезл духовный, научающий смиренномудрию того, кто надымается в неразумии своем. Умное дело не подчиняться помыслу того, кто тайно наговаривает на ближнего. Как огородник, не выпалывающий сорных трав, заглушает через них овощи, так ум, не очищающий помыслов, губит подвижнические труды. Разумен муж, который слушается совета, особенно когда совет предлагается по Богу, духовным отцам. Умерщвленный страстьми, совет-то и понять не может, и подчиниться духовному наставлению совсем не способен. Неприемлющий совета неправыми путями шествует, но всегда носится по стремнинам и пропастям. Монах, ум, отрешившийся от чувственного и помысла сластолюбного, даже и видеть не попускающий. Врач, ум себя уврачевавший, и тем, чем сам уврачевался, других врачующий. Взыщи добродетели, и затем ревнуй не потерять ее, чтобы не жить срамно и не умереть немилосердно. Господь наш Иисус Христос всем даровал свет, но неверующие Ему сами себя держат во тьме. Не почитай малым лишение добродетели, через это смерть вошла в мир. Послушное исполнение заповедей есть воскресение мертвых, ибо жизнь есть естественное следствие добродетелей. За умерщвлением ума через преступление заповеди необходимо следует и смерть тела. Как Адам, преступив заповедь, подпал смерти, так Спаситель, послушлив быв, умертвил смерть. Умертви грех, чтобы не воскреснуть мертвым и от смерти малой не перейти в великую. По причине преступления Адамова Спаситель воплотился, чтобы, разрешив клятву, всех воскресить. Из жизни сей в живот вечный переходит тот, кто умертвил страсти и освободился от неведения. Исследовав Писание, найдешь заповеди, а исполнив сказанное, освободишься от страстей. Исполнение заповедей очищает душу, очищение же души делает ее причастную света. Древо жизни есть познание Бога, которого причастным, сделавшись чистый, пребывает бессмертным. Начало жизни деятельной есть вера во Христа, конец же ее — любовь к Богу. Иисус Христос есть Господь и Бог наш, даровавший нам веру в Него для получения жизни вечной. Он явился нам, соединив Божество с душою и телом, чтобы как Богу избавить от смерти и душу, и тело. Стяжем веру, чтобы прийти в любовь, из коей рождается свет ведения. За стяжанием веры вот что последует — страх Божий, воздержание от сластей, терпение трудов, надежда на Бога, бесстрастие, любовь. Из искренней любви рождается ведение естества. После же него наступит исполнение верха желаний, то есть благодать богословия. Ум, обуздывающий страсти, все, конечно, обуздывает их силою страха Божия, веруя в Бога и в то, чем он угрожал и что обетовал. Кому дарована вера, от того требуется воздержание, которое, утвердившись, рождает терпение, поддерживающее трудолюбивый навык. Признак терпения есть любовь к трудам, на которой, опираясь, ум восприемлет упование, что получит, что обетовано, и избегнет, чем угрожается. Чаяние будущих благ соединяет ум с чаемым. Пребывая же в всем сочетании, он забывает о благах настоящих. Бросает настоящее, вкусивши чаемого, ибо тогда он все свое желание передает всему последнему. Будущее благо обетовал сам Бог, которому поверивший вожделевает будущего как настоящего. Знак того, что ум живет в чаемых благах, есть то, если он старается утвердить в себе совершенное забвение здешних вещей и расширяется в познании благ будущих. Добра истина, коей научает Бог истины, отовсюду удостоверяя в ней боголюбивую душу. Привечный суть и прежде всех веков, и паче ума и слова, благо уготованные наследникам обетования. Соделаем себя сообразными с правилами благочестия, чтобы, уклонившись в страсти, не отпасть от упования. Иисус Христос един есть от Святые Троицы, и Его-то сонаследником имеешь быть и ты. Наученный от Бога ведению сущего, не станет затрудняться в веровании Писанию о том, что в нем предсказано. Дух Святый, находя ум обнаженным от страстей, сообразно с тем, тайно вводит его в познание уповаемого. Сообразно с очищением ума, душа руководится и к познанию словес божественных. Установивши тело свое в должном чине и в божественном ведении упражняющийся, самым сим ведением все более и более очищается. Ум, начинающий любомудрствовать о божественных вещах, от веры начинает, и потом среди сих вещей, вращаясь и шествуя, опять в ту же веру достигает, но в высшую. Созерцается, что за началом сего любомудрия последует страх, а концу его предшествует любовь. Ум, начиная любомудрствовать от веры внимающей или понимающей, во что верить, достигает в богословие, простирающееся за пределы всякого ума, которое определяет верою незабываемую, всегда присущую сознанию, неподвижно в нем пребывающую, и созерцанием сокровенного. Словеса о Боге святыми и блаженными отцами нашими созерцаются не такими, как бы они были по нему, соответствовали сущности и величию его, но такими, кои суть о нем. О нем открывают нам, сколько-то вместимо для ума нашего. Разумеются же о нем, то есть о Боге, все слова или положительно, или отрицательно. Так существо, божество, благодать и другое подобное говорятся положительно, а безначальное, беспредельное, невидимое и подобное отрицательно. По элику едино есть естество, превыше существ всякого ума и слова, и едино сокровенное божество Святые Троицы, то все о ней изрекаемое и созерцаемое говорится и созерцается обще. Как едино божество Святые Троицы веруется, так и три лица единого божества исповедуются. Означенные выше положительные и отрицательные свойства обще прилагаются ко всей Святой и Единосущной Троице, кроме личных свойств, из коих также иные положительные, а иные отрицательные. Личные свойства божественных ипостасей – суть отцовства, сыновства, исхождения и другие, собственно, к лицам прилагаемые. Ипостась определяют естество с личными свойствами. Так что каждая ипостась имеет и то, что едино общее естеству, и то, что собственно ипостаси. Из общих ко всей Святой Троице прилагаемых свойств отрицательные почитаются главнейшими. Но не так сие относительно свойств личных, ибо из них, как уже сказано, иные суть положительные, а иные отрицательные, как, например, нерожденность и рожденность и подобные. Нерожденность от рожденности отличаются по своему значению, ибо нерожденность означает отца, а рожденность – сына. Речения и наименования употребляются для уяснения того, что созерцается окрест естества Святой Троицы, как сказано, но не в сущности естества, ибо к ней относящиеся недоведомы для ума и неизреченны для слова, а ведомы единой Троице. Как единое естество Божества именуется триипостасным, так Святая Троица исповедуется единосущной. Отец созерцается и безначальным, и началом. Безначальным, яко нерожденный, а началом, яко родитель Сына и изводитель Духа Святаго, кое вечно из Него и в Нем суть. Единица до Троицы движась, пребывает единицею, и Троица до единицы сводясь, пребывает Троицею. Сие дивно есть. Сын и Дух Святый исповедуются не безначальными, однако же вечными, не безначальными, яко к началу источнику, относимые к Отцу, а вечными, яко от вечности, один рожденно, а другой исходно, сущее с Отцом. Нераздельным едино Божество Троицы всегда верно созерцается, и неслиянными три ипостаси единого Божества всегда верно исповедуются. Личные свойства суть Отца — нерожденность, Сына — рожденность, Духа Святаго — исходность. Начало Сына и Духа Святаго исповедуется безвременным, ибо как из солнца и в солнце свет, так и они из вечного и в вечном вечное имеют существование. Личные свойства ипостасии неподвижными и неизменными всегда созерцаются, а общее естество или божество — нераздельным. Единицу в Троице и Троицу в Единице исповедуем, как нераздельно разделяемую и раздельно соединяемую. Едино начало в Божестве созерцается Отец, начало Сына и Духа, яко Родитель и Источник их вечный со вечных, беспредельный со беспредельных. И три сии единосущны суть и нераздельны. Тварей же всех Творец, Промыслитель и Судья есть триипостасный Бог, Отец через Сына во Святом Духе. Ибо говорится, что из того и тем, и в нем всяческое. Тому слава во веки. Аминь. Со вечными Отцу исповедуем Сына и Духа Святаго, и со безначальными, яко вечные и безначальные, имеющие из Него и в Нем свое существование и начало. Они вечно с Отцем и в Отце, и Отец вечно с ними. Не было момента, когда бы Отец был без них, и они без Него. Таков образ бытия единого естеством и триипостасного в лицах Бога, коему слава и держава во веки веков. Аминь.